Едем дальше. Дрон выспрашивает насчет государственного устройства, Вахлаков. Но Амгама ничего не знает. Мне не рассказывали, просто предупреждали, нельзя, например, какие-то слова говорить там-то и там-то. Закон. Носить надо такую-то одежду. Закон. Идти в такое-то время туда-то и делать то-то. Приказ. А чей приказ? Откуда закон? Мне не говорили. А я и не спрашивал. И так за болтливость презирали. Сергей забирает Амгаму в жилотсек и начинает свой разговор. А я за дорогой слежу. Мне интересно. Над нами по-прежнему солнце, к закату направилось, но еще высоко торчит, и орел, строго вертикально сверху. На дороге по-прежнему каждые полсотни метров вахлак с двумя копьями. Справа горы вверх идут, слева вниз, но горизонта за ними не видно. Фон местности в норме, но иногда скалы встречаются, чуть ли не живущие существа. Такое на них сильное воздействие когда-то было. Не меньше второй силы. Я сам дело имел только с магами третьей силы. А про высшие порядки даже и думать не решаюсь. Первой силы у нас в прибрежье и межозерье просто нет. А второй всего трое. И, по слухам, с ними шутки плохи. Дело к вечеру, а к озеру выйдем в середине ночи. Серча дает руководящее указание к самой воде не подходить, а встать до утра где-нибудь километрах в двух. А сейчас смена вахт. Я рад. Глаза устали, да и вообще надоело. Лезу сначала в жилотсек, а потом наверх и устраиваюсь на остатках поворотной платформы. Здесь же знахарь. Весь из себя разлегся и на орла глядит. Не нравится мне все это. И вообще, впереди нам будет очень плохо, а мне хуже всех. Плыли бы вы лучше на своем железном корабле туда, где кольцевые горы, и река большая в море впадает. Поднялись бы по реке, а там по степи уже и на коробке этой можно. Я не отвечаю этому нытику. Сам же прекрасно знает, что мы около этих кольцевых гор чуть плавбазу не угробили и сами не погробились, когда еще в самом начале экспедиции сунулись туда расследовать, что там за очаг такой активный. Не сумели разбирать направленность по спектру и лезли в самые дурные места и там, и на востоке. А небо уже синеть начало. Луна здешняя висит рогами вниз, как всегда в августе. Пора на боковую. В отсеке дневной народ спать готовится. Амгама уже пристегнут к бывшей киритовской койке. Чисимет тряпочкой свой меч протирает. В углу знахарь поскуливает. Он вперед залез и уже успел в очередной раз обвариться чаем. Амгама рассказывает дрону вполголоса то ли легенду, то ли повесть документальную, я завязки не слыхал, и поэтому для меня она начинается с того, что черные послы приходили еще через год и еще через год. Передавая ответ вахлаков черным послам, Амгама очень хорошо подражает презрительной невозмутимости народа Рогоччу. Нет ничего из того, что вы ищете. И если есть, то вы этого не получите. И сказал на то старший из послов. Упрямство ваше не принесло вам выгоды. То, что ваша природа дает вам возможность спорить с нами, не станет вашим спасением. Последний раз мы с вами говорим, а потом все будет иначе. И сказал на то правитель, «Угроз мы не боимся, а вы теперь для нас не послы, а чужеземцы ненадобные. И недалеки от того, чтобы врагами стать». И больше не было от вахлаков северного рогочу черным послам ни единого слова сказано. А через 3 года из степей пришли первые орки. Они нападали ордами на большие города и шайками на мелкие селения. Гибли они тысячами. Но приходили десятки тысяч, и настал конец могуществу северного рогочу. Теперь там нет ни людей, ни жизни. Развалины, да южнооркские заставы. А почему они оттуда не уходят, никто не знает. Дрон ставит магнитофон на паузу и спрашивает. А когда все это было? 30 лет назад, а то и 60. Мне трудно ответить, ведь это же не мне рассказывали, а я просто слышал. Я представил себе жизнь Амгамы среди вахлаков. Тоскливо стало. И тоски ради избытия смотрю, свесив голову и скривив шею, как дрон на историко-политической карте запечатляет рассказку. Если рельеф карты у нас пестрые, то и пка сплошное белое пятно, разве что озерный край кое-как закрашен. Серчо вдруг решение поменял. Пьеро, давай лучше прямо к воде пойдем. Я думаю, никаких эксцессов со стражей не будет. Ладно, Пьеро в ответ. Тут даже не обязательно, чтобы я вел. Мы уже по дну этого озера идем. Оно же сохнет. По илу слежавшемуся. Автопилот вполне справится с тем, чтобы регулировщиков наших не задавить. Серча соглашается, и Пьеро, бросив рычаги, лезет к нам и устраивается около стола. Теперь мы делаем 10 км/ч, а то и меньше. А до озера 40 км. Амгама уже храпит, и я тоже хочу спать.